На поле Овсянниковском. В окошко было видно, как немец, скинув мундир, в одной фуфайке вязаной, рубил дрова. Умело, споро, крякая при каждом ударе, с одного маха раскалывая тяжелым колуном большие сучкастые чурки. Лицо его раскраснелось, на лбу выступил пот. Здоровый был немец, сильный. И Ефимия Михайловна, когда глядела на него, всегда представляла со страхом, что если встретится в бою ее сын с таким вот верзилой, не сдюжит. А вообще-то германец этот был, не сказать, что плохой. Работу крестьянскую знал, и руки его к ней, видать, тянулись. И сам, и других солдат, несмотря на морозы лютые, заставлял ходить в отхожее место. В других-то домах гадили прямо в избе, на холоде не могли большую нужду справлять. А этот немец, право, ничего. Вот такую груду дров нарубил. А быть им здесь уже недолго, гремит фронт за Волгой, и все ближе к их деревне подкатывается. Вчера из бабы сказывали, что уж к Бахмутову подошли, а это всего верст 6 от них. Ох, трудно будет нашим Волгу осилить. Берег-то правый, крутой, высокий, с него как на ладони, и Бахмутова, и все окрест. Лихо нашим придется, и кровушки прольется немало. А что делать? Уж больно далеко германцы пустили. Теперь за каждую деревеньку, за каждую высотку клади людей. Немец-то крепкий, уходить ему из деревень нож острый. Тепло любит, потому и обороняется крепко. И знала Ефимия Михайловна, что и за их деревню будет бой, и тогда вряд ли уцелеет ее дом. Или в бою разобьют, или сожгут немцы при уходе. Ладно уж, поскорее бы приходили наши. А добре ли думать сейчас? Все пропадом идет войну. Как-нибудь переможет она это, лишь бы скорее наши. Боится она только одного, кабы не увели их немцы за собой. Поговаривает об этом народ, вот это страшно. И под немцем опять неизвестно сколько, и по чужим домам скитаться, и, главное, ничего опять знать не будет про своих сынов. Душа и так в муке вся измаялась, живы ли еще, или лежат где-нибудь на полюшке, снегом занесенные, с глазами незрячими. Она своему немцу несколько раз закидывала просьбу, чтоб сообщил он заранее, когда уходить будут. Спряталась бы она где-нибудь и дождалась бы наших, но немец посмеивался. «Разве плохо с нами, матка?» «Конечно, плохо, но впрямь так ответить-то она же все не решалась. Кто его, бусурмана, знает, а злится еще?» «Избу, если испалят, то все же в подполе у нее картошка есть, до весны для одной хватит». Зерна мешок припрятан у нее в старой церкви. Церковь-то вся побита, а подвалы не завалены. Там и самой можно схорониться на несколько дней. А угонят немцы, где жить, чем пропитаться? Немец с дровами покончил, вернулся в избу. Слышала она, как зазвякал ковшиком, знать пить захотел. И как шумно глотал воду в сенях. «Много полена будет, матка», — сказал он, входя в горницу. «Чего старался? Скоро уходить ведь вам». «Скоро-скоро», — согласился немец. «И зачем вы Гитлера послушались? Загнал он вас в этакую даль на погибель». «Но-но, матка», — погрозился пальцем немец, а потом вытащил свои вонючие сигареты и закурил. Волосы у него были светлые, назад зачесанные, непослушные, и прядка часто у него на лоб западала. И он головой всегда потряхивал, чтобы ее назад закинуть. Вот и сейчас стряхнул, откинул ее, и дымом глубоко затянулся, взглядом в окошко уставившись. Человек ведь вроде, и жена, наверное, и дети, и все такое, а лютуют на чужой земле. Зачем? Для чего? Второй раз за ее век воюет немец против России. Но ту войну разве сравнить? Немца самого они и в глаза-то не видывали. Шла война где-то далеко, за 3-9 земель. Правда, мужиков в деревне поубавилось. Но не так, как сейчас, одни бабы да детвора, да старики древние. А тем временем за окнами здорово громыхнуло, даже изба вздрогнула, где-то недалече, видать, бьют. Потом еще и еще. Совсем близок стал фронт, ночами уж зарево виднеется. Немец поднялся, подошел к окну, поежился. Видно, после распарки работы захолодало тело. Накинул мундир и что-то про себя сказал, выругался, небось. Да, придется тебе из тепла до приюта опять по снегу, да по морозу шастать, без одежи справной, в шинелишке на рыбьем меху, в сапогах холодных. Подумала она так, но без особого злорадства. Вот когда фронт далеко стоял и были на постое у них тыловые части, те поскудничали. Охальные такие были, простого слова не скажут, все криком да руганью. И зло из них так и перло. Чисто собаки какие, а эти тихие, смерть перед ними близко маячит, может, потому и такие. Вот тогда и убежала Ванина Тонька к тетке в глухую деревушку, что вдалеке ото всех дорог стояла и где немцев не было. Так и не возвратилась, и что с ней неизвестно. Если объявится Иван или письмо пришлет, чего отвечать? Правда, мало было надежды у Ефимии Михайловны на возвращение сыновей. Сергея-то старшего еще в Финскую забрали, с тех пор и не отпускали. И принял он эту войну на самой границе, вряд ли живой. А Ивана в 40-м осенью призвали, и служил он на Дальнем Востоке. Но в 41-м еще в апреле в Россию перевели. Тогда письмо она получила, и в мае было письмо, а как война накатилась, уже ни звука. Но все же насчет Вани какая-то надежда теплилась. Чуяло материнское сердце, что живой он еще. Когда войска наши отступали и шли по-большому через Погорелое, ходила она туда и целые дни простаивала. А вдруг сынки объявятся? Но нет, никого из их местности не приходило. И тогда, когда уже одиночные к фронту пробивались, надеялась она, что вдруг... Но опять нет. В других местах, наверное, воевали ее сыновья, а то бы сумели бы как-нибудь к дому-то пробраться. К вечеру фронт заполыхал слева, и грохот оттуда уж доносился. Немцы, а их было человек 12, к печке прилепились и дымили так, что хоть топор вешай. Прокурили всю избу своим табачищем поганым. И смурные были, обеспокоенные. Приходит их час, чуют супостаты. Эх, скорее бы наши. Уж совсем к ночи, когда залегли все, пришел тот немец здоровый, что дрова рубил, отвел Ефимию Михайловну в сторону. «Завтра гнать вас будем, матка. Здесь пив-пав будет. Ферштейн?» Тихо сказал так и посмотрел на нее внимательно. Нурдих сказал. «Ни-ни, никому!» И пальцем погрозил. Картошка была у нее сварена, лепех было несколько, и все это в котомочке приготовлено. Если не замерзнет, то с голоду не помрет. Авось недолгой будет бой. Церковь эту, в которой она прятаться собиралась, еще в 30-х годах закрыли и под склад использовали. Когда работала там, прознали про все ходы и выходы. Склепы там были, гробы каменные в них. Прямо туда, к покойничкам, картоху и сваливали. Вот одном из склепов и задумала она схорониться. Страшно, конечно, будет-то, но как-нибудь перетерпит, лишь бы не замерзнуть насовсем. Тулуп худой, правда, она туда уже отнесла его, но и сейчас оденется во что можно. Где посты немецкие стояли, она знала, и как обойти их. Уже придумала, ну и из дома выйти, когда дрыхнут все немцы, незадача-то. Конечно, выходить из теплой избы, ох, как неохота. А как в склеп забираться, и думать страшно, но другого-то хода нет. Вообще-то не худо сообщить односельчанам, но куда в ночь по избам-то ходить? Немец нарочно так поздно сказал, чтобы не вышло ей других предупредить. Да если многие попрячутся, то немцы знамо искать начнут, и начнут беспременно. Зимой человек след оставляет. Она и веник приготовила, чтобы свой след размести. До церкви, не до самой, а до кладбища, протор есть. И на кладбище тропки, пробитые еще с Рождества. А около-то самой церкви, конечно, целина снежная. Вот там-то и нужно будет разметать за собой снег. Старший немец спать еще не лег. Сидел у стола, покуривая, и пальцами по столу постукивал. Что-то не шибко, видать, томился перед завтрашним боем. Да и понятно это. Помирать-то никому охоты нет. «Морген пив-пав, матка», — сказал он, наконец глянув на нее тоскливыми глазами. «Понимаю», — ответила она, а сама потихоньку собираться стала, все же опасливо поглядывая на спящих немцев. Немец увидел это и тихо сказал. «Матка, ушел Овсянникова за шнапс, понял? Так скажу». И он показал рукой на спящих. Одевалась она во дворе, оттуда и выходить будет. Скотины у нее никакой не осталось, только пахло навозом, на скотном, да на грязной соломе было скользко. Замерзли следы буренушки. Тихо открыла она дверцу в воротах и вышла. За погорелым через поле в леске у Волги взвивались ракеты лунным мертвым светом. У правого края деревни стоял немецкий пост. Стоял открыто, не таясь, и даже издали были видны огоньки сигарет. Курили фрицы. Она подалась к кустарнику, что был вдоль дороги, и через него обошла пост. Ночь хоть и безлунная, но тьмы настоящей не было. На снегу каждый темный предмет обозначался заметно. Немцы-то на посту вперед должны смотреть, а если, не дай бог, кинут взгляд назад, приметить ее смогут. Однако пронесло. От поста она уже далеко, да и дорога на Усово, по которой она идет, делая крюк, вся сквозь кусты. К церкви она подходила уже смелее. Странно она у них стояла. Не посередке села, а по краю. Сказывали, что село-то дальше шло, а после пожара большого, которого она не помнила, отстроилась только одна половина деревни. Но и в детстве следов пожарища на той стороне она не замечала. Дверей, конечно, в церкви давно не было. Здорово ее побило, когда немцы наступали. Вошла она, перекрестилась, и по привычке, и потому, что боязно все же было, и пошла на ощупь руками по стенке. За бывшими царскими вратами был ход в подвал. Страшно было туда ступать, как в могилу забираешься, но что делать? Спустившись, она шла дальше, согнувшись три погибели, спотыкаясь о плиты, шла к самому крайнему склепу. Тот был без входа, но кто-то когда-то, небось, после революции сделал в кирпичной кладке проруб, чтобы туда пробраться. Тогда все золото искали. Проруб был небольшой, но она-то маленькая и худенькая, пролезть должна без труда. Наконец нащупала она его рукой, нащупала рядом и тулуп свой, который принесла сюда заранее. Сперва тулуп в дыру просунула, а потом и сама полезла. Была у нее немецкая зажигалка, нашла во дворе и припрятала. Теперь сгодилась, чиркнула и ахнула. Черепа валялись, и глазницами черными глядели на нее. Жутко. Она посветила еще немного, выбрала место, где не было останков, расстелила там тулуп и примостилась полулежа, спиной в стену упершись. Вот и не стало у нее ничего. Ни дома, ни имущества, только то, что на себе накручено, да тулупчик этот, прохудившийся, что под ней полный разор во всем. И одна надежда махонькая, что если выбьют немцы быстро, не успеет он деревню-то сжечь. Судя по тому, что оборону они здесь не рыли, возможно, не будут они очень за их Чернова держаться, но кто знает. Раньше-то в мирные дни казалось самое страшное, вдруг пожар, вдруг изба сгорит. Ничего хуже вроде и быть-то не могло. А сейчас? Сейчас кругом все горит. Сейчас не о добре думать, а о жизни надобно. Своей и сынов своих. Сейчас это главным стало. Останутся в живых ребята, построят и дом, и хозяйством обзаведутся. Но все же, что ни говори, когда представилась ей, как горит ее изба, в которой вся жизнь прожита, в которой и сыновей родила, в которой и радость, и горе, заломило сердце болью. И вздохнула она тяжело. Пока холода она не чувствовала. Ветра здесь не было, да и когда добиралась сюда, укутанная во все одежи, дюжа запарилась, но знала, что будет мерзнуть, и если пробыть здесь не день, а несколько, не выдержать, так и остаться сосулькой замороженной. Одна надежда, что возьмут завтра наши Чернова. Заснуть она не решалась, можно ведь и не проснуться, а потому занимала свою голову разными мыслями. Сынов вспоминала, жизнь свою, которая не сказать, что была больно счастливая, но и жаловаться особо грех. Жила, как все, работала, как все, и принимала все, что жизнь ей подсовывала. Безжалобно. И кабы не война, хулить ей свою жизнь не приходится. То, что утро занялось, она в своем подземелье видеть не могла, но почуяла, что светает, и стала прислушиваться. И вскоре услыхала гомон, команды немецкие, значит, угоняют немцы народ из деревни. Недолго шумели, быстро немцы дело справили. Это они умеют. И тихо стало. А часа через два, а может и поболее, загрохотал фронт. Она знала, если наши Волгу перейдут, то до большака, на котором погорелое стоит, немцам зацепиться не за что. Поле идет ровное, и деревень никаких. Главный бой должен быть за Погорелое. И если фашисты его не удержат, то из Чернова покатится. Окоченела она к тому времени и решила походить малость. Но много здесь не находишься. 4 шага туда, 4 обратно. Да и боялась на черепа наступать, и так что-то под ногами похрустывало. Потом поела чуток и лепех, и картошки, и в сон потянула. Сейчас она заснуть не так боялась. Грохот боя не даст крепко уснуть. И она задремала. И сквозь дрему доносились до нее громы все разгорающегося сражения, которые слились скоро в один грозный гул. Очнулась она окончательно, когда грохнул разрыв прямо над нею. Содрогнулись стены и посыпались со всех сторон кирпичи. Прикрыла она голову руками, а сверху над нею все что-то падало и падало, вселяя в нее страх. А вдруг засыплет ее совсем и не станет ей хода отсюда? И решила она проверить это. Двинулась к прорубу. Он оказался незаваленным, и она, пролезши через него, выбралась в следующий склеп. А из следующего уже виден был брежущий свет. Значит, не засыпала, слава богу. И хотелось ей вылезти и посмотреть, но побоялась, что немцы могут в самой церкви оказаться. Тут за стенами толстыми удобно оборону-то держать. И верно, услышались ей голоса, а потом и пулеметная очередь. Не мешкая, заторопилась она в свой закуток. С одной стороны, хорошо, что немцы тут. Узнает она сразу, как уйдут они. Видно, что дела у них плохи. Раз здесь стрельбу открыли, значит, Погорелое наши уже взяли. Недолго теперь ей здесь мается. Опять то ли мина, то ли снаряд разорвался в самой церкви, и опять над головой застукали кирпичи. И тут, наконец-то, глухим надрывным воем раскатилась русская «Ура!» вперемешку с родной русской руганью. Судорожно плеснул пулемет последнюю очередь и захлебнулся. А «Ура!» покатилась дальше, замирая уже где-то за церковью. Небось, на Усово подались наши солдатики. Она подождала еще малость, перекрестилась облегченно и двинулась к выходу. Но света не забрезжило. Неужто завалило? Она похолодела, а сердце провалилось куда-то, и в ноги ударила такая слабина, что пришлось остановиться. А впереди какой-то звук непонятный, словно капало что-то. Подняв руки, она пошла дальше, нашаривая на потолке ход, и вдруг уткнулась во что-то мягкое и мокрое. Не в раз она поняла, что попала рукой в тело человеческое, которое закрыло люк тот грудью. Лестницы здесь никакой не было, и она знала, что когда нужно будет выбираться, придется ей поднавалить камней и кирпичей, потому что так она еле-еле руками доставала до потолка. Вот и занялась этим, шарила в темноте по полу и подтаскивала к пролому камни. Сначала те, что потяжелее, а наверх их такие, которые поднять ей было под силу. Долго она этим занималась, а из убитого кровь все капала и капала. И когда на грудку эту сооруженную встала, скользко было ногам. Уперевшись руками, подалась она вперед и хоть и с трудом, но выкарабкалась наружу. Цела ли деревня, цел ли дом ее? Приложила она руку к сердцу, уж больно трепыхалась, и стала неторопно из церкви выбираться. Дым кругом красный и гарью тянет. Сожгли, значит, Чернова. Не сразу она голову повернула, чтобы на деревню взглянуть. Уж больно страшно было. А когда все же глянула, увидела, целехонько их деревня, целехонько. Только один дом с краю горит, Мишинский, а остальные целы. А дымом-то тянет с Погорелого, там сплошной огонь. И хотя тело было все затекшее, будто не свое, понесли ее почти бегом к родной избе ноги. Навстречу никого, пустая совсем деревня. Видать, наши войска все на Овсянниково и Усово подались. Там бой ведут, и верно, и стрельба оружейная, и пальба оттуда доносились, из Черновского леса. Вбежала в избу, тоже никого. Двери открытые, на полу банки консервные валяются, и тряпье какое-то немецкое, окошко одно разбитое. Закрыла двери, окно подушкой завалила. И сразу печку растапливать принялась. А как растопила, присела околь, руки к огню вытянула и вбирала всем телом, душой всей, тепло родного очага. Господи ты, Боже мой, счастье-то какое! Надолго ли только? Если наши Овсянниково и Усово возьмут, тогда фронт от них отойдет. Тогда, почитай, останется ее дом целый, и можно будет ей тут-то проживать, по чужим людям не мотаться. Ну а если встанет тут фронт, тогда беда. Тогда не сегодня, так завтра пропадет Чернова, и дом ее тоже. Но чего загадывать? Бой-то идет, дай бог нашим солдатикам дальше немца погнать. Чугунок с водой, который поставила она сразу, уже закипал, и теперь попьет она кипяточку, согреется, потом закроет печь и завалится на лежанку, прогреет изябшее за ночь и день тело, а там видно будет. Тем временем послышалось на улице ржание лошадиное, голоса человеческие. Подходят, видать, тылы. Но тут же сразу и вой минный раздался, и пошли они щелкать то тут, то там. Рано она радость себе дозволила. Тут рванулась дверь, и затопали в сенях тяжелые шаги. Вбежал в избу красноармеец в полушубке, запыхавшийся, глаза дикие. «Попить, мать!» — выдохнул только. Она к нему бросилась. Душили слезы, рвалось сердце, приникла к нему и слова вымолвить не может. Красноармеец приобнял ее, прижал, а потом отодвинул от себя осторожно. «Некогда, попить дай!» Она вынесла ему ведерко, и он прямо из него шумно хлебал воду. Потом, поблагодарив кратко, махнул рукой и был таков. Она присела обессиленная и думала, вдруг Бог даст ей счастье, вдруг вот так же вбежит в избу ее сынок когда-нибудь. Большего и не надо ничего. Увидеть, прижаться губами, знать, что живой. После этого и помереть не страшно. Но на такой случай надежды, конечно, никакой. Такой фронт большущий, разве может Ванечке или Сергею выдаться, попасть в родные места? Разве может случиться такое? Теперь лишь бы весточку какую получить, и то счастьем будет несказанным. Дверь она запирать не стала. Вдруг кому пригреться надо будет, или водицы попить, или еще что. Полезла на лежанку. Глаза слепались, и в сон тянуло сильно. Да и не согрелась она как след. И после кипяточку. А за окнами шел бой. Немцы из Усова их деревню просматривали хорошо и били без останову. Но в своей избе ничего не страшно, и заснула она на лежанке быстро. Проснулась только ночью от какого-то стука, будто бросили на пол что твердое, и от скрипа двери. «Кто там?» — спросила она с лежанки. «Ты, Ефимья?» «Я». «Егорыч это?» «Откуда ты?» «В лесу ховался, в моей избе войско. Приюти, а ты как умудрилась немцев-то избечь?» «В церкви пряталась», — ответила она, и, кряхтя, стала слезать с печи. «Замерз, небось?» «А ты думаешь, чего ты в сенях-то грохнул?» «Да так». Ефимия Михайловна полезла в печь. Вода в чугунке была еще горячая, подала Егорычу. «Жить тут нам не придется, Ефимия. Завтра в Бахмутово надо подаваться». «Не пойду». «Сама не пойдешь, прогонят. Не взяли наши пока ни Усова, ни Овсянникова. Если фронт здесь станет, пиши пропало Чернова. Разобьют». «А может, и не разобьют». Егорыча трясло сильно. Кружку с кипятком ко рту подносил, так руки как с похмелья ходили, а глаза какие-то чудные были. Она это все приметила, так как бил в окна неяркий свет от догорающего погорелого.